Глаза Нуартье сверкнули. Девриньи открыл рот, чтобы возразить. Морель протянул руку, призывая к молчанию. — А я вам говорю, что здесь убивают, — сказал он негромко, но грозно. — Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за 4 месяца. Я вам говорю, что 4 дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось, благодаря предосторожности господина Нуартье. Я вам говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось. Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин Девриньи вас об этом предупредил и как врач, и как друг. — Вы бредите, сударь, — сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли. — Я брежу? — воскликнул Морель. — В таком случае я обращаюсь к самому господину Девриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду, перед этим домом, в вечер смерти госпожи де Сен-Миран? Тогда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти. Вы ссылаетесь на судьбу? Вы несправедливо обвиняете Бога? Но судьба и Бог участвовали в этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины. Вильфор и Девриньи переглянулись. «Да-да, припомните», — сказал Морель. «Вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей?» Конечно, после этого вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфор к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не был бы тогда одним из виновников твоей смерти, Валентина, любимая. Но виновник превратится в мстителя. Это четвертое убийство очевидно для всякого. И если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу. И словно природа сжалилась, наконец, над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, последние слова Мореля замерли в его гортани. Из груди его вырвалось рыдание, непокорные слезы хлынули из глаз. Он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины.